Через четверть часа старуха Сухарева и Юлия Николаевна неслись уже по Морской, потом по Невскому, потом по Дворцовой набережной. Старуха по обыкновению не удержалась от того, чтобы не заехать в 5-6 магазинов, не перерыть всякие модные ненужности и не накупить разных вещей, от которых и без того ломились шкафы в ее гардеробной и которые, в конце концов, исчезали без ее ведома в руках горничных. Все эти посещения магазинов, толки с модистками затянули прогулку. Мать и дочь вернулись домой к самому обеду. Юлия Николаевна, раскрасневшаяся от катанья на морозе, торопливо сбрасывала верхнюю одежду, говоря горничной, что она страшно проголодалась. «Да гости уж давно вас поджидают к обеду у молодого барина», заметила горничная. «Гости? Кто?» «Граф Риво, Георгий Петрович Аносов, Петр Павлович Муратов». «Петр Павлович? Они все здесь?» — воскликнула Юлия Николаевна. «Юля, ты готова к обеду?» — послышался голос генеральши. Вот тебе, мама, за все!» — проговорила Юлия Николаевна, целуя мать звонкими поцелуями. Она угадывала, что Муратов остался у них по приглашению матери. «Нет, ты невыносима!» — засмеялась старуха, чувствуя, что она давно не была так счастлива, как в этот день пребывания у нее младшей дочери. Муратов действительно остался по приглашению старухи Сухаревой. Он прошел наполовину молодого Сухарева и застал там Аносова и Риво. Молодежь сидела в расстегнутых сюртуках и пила сельтерскую воду. «Ба, кого я вижу!» — воскликнул Сухарев. «Из каких стран ко мне явился?» «Спасаюсь от Марии Николаевны с половины твоей матери», — ответил Муратов, пожимая руки приятелей. «А, вас чувствовал, что значит быть с лисой проповедницей?» — захохотал Сухарев. «А вы что же это, водицу пьете?» — улыбнулся Муратов, закуривая папиросу. «Омываемся от прегрешений наших», — смеялся Сухарев. «Я-то вчера, маман тебе ничего не говорила?» «Нет». «Скандал произвел. Скучища у нас, как ты сам знаешь, была вчера смертельная. Ну, я и посещал все буфет для возбуждения приятного настроения». «И в конце концов?» «Растянулся на полу. Конечно, маман приказала убрать мое мертвое тело. Но, по счастью, меня уже ждала тройка, и меня повезли проветривать. Да так, до 10 часов утра и проветривали». «Ты тоже был?» — спросил Муратов у Аносова. «Все были», — ответил Аносов. «Ничего, весело было». «Одним словом, была ночь в лесу или драма в 5 действиях, как говорит мой адвокат Игольников», — проговорил Риво. «А ты все по-старому его словами говоришь», — усмехнулся иронической улыбкой Муратов. «Да ты послушай, какие это слова», — обратился к нему Сухарев. «Мы до колотья здесь перед тобой хохотали. Эфиоп у Игольникова значит кучер, халдей значит нон, веник значит букет, на заднем дворе быть значит в последних рядах кресел сидеть, другой рисунок значит другая тема разговора». «Да он, знаешь, говорит, что ему наскучил наш будничный язык, что надо изобрести новый», — лениво пояснил Риво. «Ну и изобрел. Да ведь и точно, скука везде такая, что не знаешь, куда себя девать». «Так вы бы по-татарски научились говорить. Может быть, веселее бы стало», — улыбнулся Муратов. «Ну да. Еще бы не скучать, когда на каждом шагу только и встречаешь людей вроде моих сестриц. Одна ханжа, другая непорочность небесная», — заметил Сухарев. «Впрочем, я свою младшую сестренку просвещу непременно. Уговорю маман свести ее к Бергу на первых порах. А потом...» «Ты с ума сошел», — горячо прервал его Муратов. Сухарев с удивлением посмотрел на него. «Что с тобой?» «Крикнул, точно тебя ударил кто?» «Да как же возможно говорить такие пошлости?» В волнении проговорил Муратов. «Возить порядочную девушку в этот дом? Тьфу! Говорить даже гадко!» «Позволь, позволь! Маман уши тебе выдрала бы за это!» Захохотал Сухарев. «Она ни одного театра не любит так, как театр Берга!» И Бланш Ганден она не называет иначе, как гандошкой. И чуть не до истерики хохочет, когда Антуанетта делает на караул ногой. «Твоя мать – женщина старая. К ней ничего не пристанет», – холодно ответил Муратов. Но Юлия Николаевна почти ребенок. Вот потому-то ее и нужно просветить. Очень приятно видеть этих болванчиков, которые ничего не понимают. Я воображаю положение мужа, который женится на такой невинности, вечно повторяющий: «Что такое любовь? Объясняй ей потом». Ну, брат, тоже не особенная радость, если жена в первые дни свадьбы явится учительницей мужа в делах любви. Твою сестру нужно беречь, да и беречь от тебя, от твоей среды. Знаю я, как наш брат просвещает этих невинных созданий. Да ты что так горячишься за нее? Ты что ли хочешь жениться на ней? Я вовсе не за нее горячусь. Я вообще за подобных девушек, — сдержанно ответил Муратов и переменил разговор.